будущее скрыто завесой, и когда я гляжу на нашу взрослую Ольгу, мое сердце наполняется тревогой и волнением. Что ее ожидает? Какая будет ее судьба? К тому времени старшей дочери исполнилось уже 20 лет, и по всем представлениям следовало решать вопрос с ее замужеством. Но ничего определенного не было. Александра Федоровна твердо знала, любой брак станет возможным лишь на основе взаимной любви. Рассматривалось несколько претендентов. Первого, великого князя Бориса Владимировича, двоюродного брата Николая II, человека почти на 20 лет старше Ольги, этого великосветского и великовозрастного по весу бонвивана, Александра Федоровна отвергла сразу и бесповоротно. Одно время возникло предположение о партии Ольги и великого князя Дмитрия Павловича. Но и здесь сорвалось. Ольга не выказывала симпатии, да и родители не считали Дмитрия серьезным человеком. Справка. Дмитрий Павлович, годы жизни 1891-1942, великий князь, сын великого князя Павла Александровича, двоюродный брат Николая II, штабс-ротмистр лейб-гвардии конного полка, флигель-адъютант, принимал участие в убийстве Григория Распутина, после чего был сослан в русский экспедиционный корпус в Персии. В эмиграции в 1926 году женился на богатой американке Одри Эмери. Развелся в 1937-м. Дмитрий Павлович умер в Швейцарии в Давосе, где лечился от туберкулеза. Внимание царя и царицы привлек другой жених, наследник румынского престола принц Кароль, который не вызывал в душе Ольги глубоких чувств. Эта партия рассматривалась несколько лет, и в начале 1917 года дело быстро продвигалось вперед, хотя румынскую королеву беспокоила возможная гессенская болезнь романовских невест. Однако до брака дело не успело дойти, и Ольги Николаевны так и не сложилось собственной судьбы. Справка. Карл, годы жизни 1893-1953. Принц, сын румынского короля Фердинанда I, принца Гогенсалерн-Симарингенского и принцессы Марии, дочери герцога Альфреда Саксен-Кобург-Готского, герцога Эдинбургского и русской великой княгини Марии Александровны, правнук царя Александра II и английской королевы Виктории, румынский король с 1930 по 1940 год, претендент на руку великой княжны Ольги Николаевны, старшей дочери Николая II. Почти все первые 10 лет супружества радость и счастье Александры Федоровны были неполными. Ее все больше мучило чувство вины перед дорогим Никки и перед страной за то, что она не может подарить им наследника. Терпение и настойчивость были вознаграждены. Летом 1904 года в Петергофе, в самый разгар бесславной русско-японской войны и почти через 10 лет после замужества, царица родила сына. Это событие запечатлел счастливый отец в дневниковой записи 30 июля того года. «Незабвенный великий день для нас, в который так явно посетила нас милость Божья. В час с четвертью дня у Алекса родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем. Все произошло замечательно скоро, для меня, по крайней мере. Утром побывал, как всегда, у мама, затем принял доклад Каковцева и раненного при Вафангоу артиллерийского офицера Клепикова. Она уже была наверху, и полчаса спустя произошло это счастливое событие. Нет слов, чтобы суметь отблагодарить Бога за неспосланное им утешение в эту годину трудных испытаний. Дорогая Алекс, чувствовала себя очень хорошо. Мама приехала в 2 часа и долго просидела со мною до первого свидания с новым внуком. В 5 часов поехал к молебну с детьми, к которому собралось все семейство. Писал массу телеграмм. Справка. Каковцев Владимир Николаевич, годы жизни 1853-1943, граф, министр финансов в 1904, 1906, 1914 годах, председатель Совета министров с 1911 по 1914 годы. Эта радость была вызвана не только естественным чувством отца, получившего известие о рождении сына. На свет появился наследник престола, человек, которому должно перейти вековое семейное дело Романовых – управление великой империей. Александра Федоровна просто блаженствовала, а Николай Александрович каждый день ощущал непроходящую радость, которой давно уже не помнил. Однако не прошло и 6 недель, как стало выясняться ужасное. 8 сентября 1904 года император записал: «Алекс и я были очень обеспокоены кровотечением у маленького Алексея, которое продолжалось с перерывами до вечера из пуповины. Пригласили лейб-медиков, наложили повязку. Царица первое время была сокрушена. Неужели у маленького это страшная гемофилия, против которой медицина бессильна? Но остается Господь. Он подарил им сына и дальше не оставит милостью. Но эту благодать надо заслужить, а для этого жить по-христиански». Она стремилась реализовать это искреннее намерение в меру своих возможностей, черпая знания в евангельских текстах и житиях православных святых. Царь разделял настроение жены. Надо было вести образ жизни, угодный Богу, и избегать мирской суеты. Царская чета свела к минимуму демонстрации роскоши и величия императорского двора. Были прекращены пышные, грандиозные и дорогие царские увеселения. Последний раз в истории империи грандиозный костюмированный бал в царском дворце состоялся в начале 1903 года. Повседневный уклад семьи становился простым и бесхитростным. Венценосцы проявляли удивительное безразличие к изысканности и богатству, не имевшим для них никакого самоценного значения. Однако целиком самоустраниться от традиций, роскоши и представительских обязанностей императрица, конечно же, не могла. Она вынуждена была присутствовать на парадных мероприятиях даже тогда, когда сердце разрывалось от горя. Должна была встречаться постоянно с какими-то людьми, когда душевных сил для общения почти не было, когда все помыслы были устремлены туда, где лежал ее тяжело больной ребенок. Когда же цесаревич не болел, то сердце матери переполняло блаженство. Она вообще придерживалась английского метода воспитания, уверенная, что маленьких нельзя баловать, что надо сочетать любовь и строгость. В отношении же сына это плохо получалось. Чувства брали вверх над педагогическими принципами. Англичанин Сидней Гибс, с 1908 года учитель английского языка царских дочерей, а потом и цесаревича, вспоминал об Алексее Николаевиче. «Он был веселого нрава, резвый мальчик. Он очень любил животных и имел доброе сердце. На него можно было действовать, действуя главным образом на его сердце. Требования мало на него действовали. Он подчинялся только императору. Он был умный мальчик, но не особенно любил книги. Мать любила его безумно. Она старалась быть с ним строгой, но не могла. И он большую часть своих желаний проводил через мать. Неприятные вещи он переносил молча, без ропота». Справка. Гибс. Чарльз Сидней. Сидней Иванович. Годы жизни 1876-1963. Англичанин, преподавал английский язык детям Николая II. Добровольно последовал за царской семьей в Тобольск. В дальнейшем сопровождал семью в Екатеринбург, где был разлучен с ней. Позже жил в Китае, где принял православие с именем Алексея в 1934 году, а затем принял постриг с именем Николай. В 1938 году вернулся в Англию. После Второй мировой войны основал в Оксфорде православный приход. Умер в сане архимандрита. Похоронен на кладбище Хеддинстон в Оксфорде. После рождения сына, на свои бесконечные представительские обязанности, императрица стала смотреть как на акт самопожертвования, но в душе возмущалась, когда другие начинали жаловаться на тяжелые жизненные обстоятельства. Груз же ноши самодержцев ни с чем не мог сравниться. Но они никогда и никому не жаловались на свою участь. Радость и покой венценосцы обретали лишь в семье, когда там все было благополучно, и этот мир они строго охраняли от глаз посторонних, что удавалось с большим трудом.